Глава 7. Доминика. Я смотрю Тимуру в глаза и снимаю футболку. Под ней ничего нет. Лифчик остался в сумке в Голландце. Трусы, выпачканные в крови и сперме, Тим выбросил. Смотрю на его шею. Крупный, выпирающий кадык поднимается и опускается, когда Тимур шумно сглатывает. И это зрелище меня завораживает и очень возбуждает. Я не так давно закончила школу. Помню из анатомии, что кадык заметнее у тех, у кого больше тестостерона. А еще он влияет на голос. Сильно выраженным кадыком голос ниже и грубее. У Тима голос командный, раскатистый. Но это с другими. Со мной он низкий, хриплый, возбуждающий. Он оседает на перепонках, проникает внутрь меня, вызывая во всем теле сладкую дрожь. Между ног предательски выделяется влага, и я прячу глаза, наклоняясь, чтобы надеть невесомый клочок ткани, который может назвать трусиками только обладатель очень хорошего воображения. Ткань мгновенно пропитывается насквозь. Не смею поднять глаза на Тима и беру лифчик. Он такой же невесомый. Надеваю его, застегиваю, изогнувшись, и оказываюсь притянута к твердому телу. Прямо передо мной шея с выступающим кадыком. Меня утыкается выпирающий в паху член. Мышцы, нависшие надо мной, тоже бугристые и выпирающие. Это зрелище завораживает, запускает в теле процессы, которые нельзя обозначить словами. Если это та химия, о которой столько говорят, то я готова писать о ней научную работу. Концентрация тестостерона в этом мужчине такая, что я точно знаю, если бы в мире существовали приборы, измеряющие тестостерон, при подключении к Тимуру они бы не просто зашкаливали, они бы взрывались вместе с лабораториями. Тимур подхватывает меня под ягодицы и прислоняет к стене. Вовремя, иначе мои ноги сами бы подломились. Я обвиваю его ногами за талию, и член через брюки упирается прямо в промежность. Тимур смотрит на мою грудь, его зрачки полностью затапливают радужку. Только успеваю подумать, что незачем было надевать белье, как ощущаю на себе горячее дыхание, прямо через кружево. Оно такое тонкое, как паутинка, что не чувствуется на теле. Зато хорошо чувствуется влага. Это Тимур дышит мне на сосок, чуть касаясь языком. Его дыхание горячее, вязкое, мокрая, и я уже вся мокрая внизу. С ужасом думаю, что на брюках Тима останутся пятна. Язык Тимура все увереннее трогает соски, кружит по ареолам, а я выгибаюсь и вдавливаюсь ему в член до потери сознания. Мне хочется его внутрь, в себя, на всю длину, чтобы ни одного миллиметра свободного не осталось между нами и внутри меня. А Тимур нарочно продолжает мою пытку, теребит соски по очереди, смачивает их слюной, они трутся о кружево и меня выкручивает, болезненно простреливает к низу. Я давно поняла, грудь для Тима – это что-то особенное. Он смотрит на нее, отстраняется, прикусывает сосок, вбирает ртом и снова отстраняется, зализывает каждый миллиметр. Я дрожу от охватившего возбуждения, перед глазами кружится рой цветных точек. Мои рецепторы оголены, натянуты до предела, как струны. Тимур играет на них, заставляя меня издавать немыслимые животные звуки. Хватаю за его голову, тяну вверх. «Я тебя люблю, Тим!» Хочу сказать, но нельзя. Зато можно сказать по-другому. Тоже правду. Только другую. Заменив одно единственное слово. «Я тебя хочу, Тим!» Шепчу, а потом сползаю ниже, и передо мной оказывается его шея. Не хочу сдерживаться. Стану и обхватываю кадык губами. «Ника!» Тимур хватает меня за волосы и оттягивает. Заглядывает в глаза, а я лихорадочно расстегиваю пуговицы его рубашки. Он помогает мне, стягивает рубашку и бросает в угол. Опускает меня на пол и разворачивает к зеркалу. Здесь везде много зеркал. «Смотри на себя, Ника!» Держит за шею одной рукой, а второй скользит вниз по животу. Я раздвигаю ноги, показывая, как мне нужны там его пальцы. «Смотри, какая ты сексуальная!» Он останавливается, цепляет пальцами кружевную перемычку и водит по набухшей плоти, задевая клитор. Мы вместе смотрим в зеркало. Я растрепанная, с искусанными губами, отчего они кажутся ярким мазком. Это и красиво, и пошло, чувственно и похотливо одновременно. Тимур тянет за чашки бюстгальтера, обнажает грудь. Соски вызывающе торчат. Он скручивает их пальцами. Снова скользит рукой вниз, убирает губами кожу, шеи и говорит так низко, что я почти кончаю от одного голоса. «Смотри в зеркало, Ника. Я хочу, чтобы ты видела свое лицо, когда я буду тебя трахать». Отодвигает кружево и врывается в меня сзади до упора. Я вскрикиваю и подаюсь вперед. Его член слишком большой и болезненно твердый, но Тим не дает, тянет обратно. Захватывает одной рукой, прижимая к груди, а второй крепко держит за бедро. Оба смотрим в зеркало. Во мне член Тимура так глубоко, что кажется, он достает до половины меня. Дышим рвано, надсадно. Кладу одну руку на ладонь Тимура, а вторую завожу назад и толкаю его в себя. Тимур поворачивает мою голову, наши лица оказываются совсем близко, безумные, разгоряченные. «Охуенная! Какая охуенная девочка! И моя!» шепчет он мне в губы. Наши языки сплетаются в очередном невменяемом танце. Он начинает ритмично всаживаться в меня. Моя промежность набухшая от прилитой крови. Она исходит соками. Хочу выгнуться, но меня крепко держат руки Тимура. Хочу крикнуть. У меня во рту язык Тима. Он полностью во мне. Обездвижил и вколачивается каменным членом так глубоко, насколько хватает меня внутри. Даже немного больно. Разрывает поцелуй и поворачивает мою голову к зеркалу. Сам смотрит вниз, пока его член выбивает из меня крики и хрипы. Резко вгоняется под другим углом, и я кричу, хватаясь руками за воздух и кончая так ярко, что перед глазами взрываются маленькие звезды. Тимур ждет, когда я перестану судорожно сжиматься внутри, целует висок и вытирает мне пот со лба. Слегка наклоняет вперед, наматывает на руку волосы, берет за плечо и бьется шипением о мои бедра, не переставая материться. Ничего не соображаю, я полностью дезориентирована. Перед глазами темно, тело не слушается, мышцы ноют. Тело Тимура сводит судорогами, в меня льется сперма, ее слишком много. Тим тянет меня вверх, и я слышу, как сквозь вату. «Моя ты охуенная девочка!» Талер. Дышу Ники в спину между лопатками. слизываю капельки пота и, как заведенный, повторяю, какая она охуенная, будто пластинку заела. Но я реально в шоке. Впервые получаю оргазм не столько от ощущений, сколько от того, что вижу, и от осознания того, что с ней делаю. Потому что я все делаю с ней первым. И от этого в мозгах реально искрит. Наконец отлепляюсь от Ники, хоть это и нелегко. Хочется упасть на нее, сгрести руками, подмять под себя и дышать ее одуряющим запахом, смешанным с запахом нашего безбашенного секса. Но надо ехать, и ехать прямиком в аптеку. Меня заждались средства экстренной контрацепции. Не экстренной тоже, и побольше, судя по тому, как я на нее реагирую. Хотя стоит представить, что я войду в Нику в презервативе, сразу портится настроение. Я хочу ее чувствовать. Она такая влажная внутри, такая горячая и шелковая. Мой член в презервативе в ней будет как космонавт в скафандре. Ладно, разберемся. А пока в душ. И лучше порознь, потому что на второй заход времени уже нет. Ника выходит, завернутая в полотенце. Даю ей сумку и платье, которое забрал в клубе, а сам иду в ванную. Когда выхожу, подвисаю. Так и есть. В своем простом платье в ромбах Вероника выглядит, как и не снилось холеным девицам, которыми плотно забиты все приличные тусовки города. Быстро одеваюсь. В этот раз, да, это будет Балдессарини. И через 10 минут мы с Никой входим в резидент. Сначала в ресторан. За одеждой Ники поедем потом. Я голодный, как волк. Прежде зашли в аптеку. Я выдал Нике таблетки и воду. Она выпила первую. По второй я поставил напоминалку, свой телефон. Никины дрова надо выбросить и купить ей новый. Как раз поищем подходящий, пока будут нести блюда. Нас провожают в кабинет, делаем заказ. Вероника не падает в обморок ни от цен, ни от названий блюд. Все правильно. Мансарда уровнем не хуже. Есть знакомая и кухня, и ценовая категория. Замечаю, что девочка моя мнется и прячет глаза. 100% хочет в туалет и не знает, как сказать. «Руки мыть быстро!» Командую и иду следом. Ника исчезает за дверью. «Тимур?» Оборачиваюсь. «Кристина?» «Ну, Кристина, и что?» «Привет!» «Ты пропал? Не звонишь? Совсем меня забыл?» Она идет от бедра, раньше меня это заводило, а теперь заводит кое-что другое. Кружевная полоска в моих пальцах, которой я ласкал сегодня мокрую возбужденную Нику. Блять, как не вовремя промелькнула картинка. Кристина явно воспримет мой стояк на свой счет. Так и есть. Подходит своей танцующей подходкой и томно запрокидывает голову. «Вижу, ты мне не рад, в отличие от него», кладет руку на мой нормально так стоящий член. Сбрасываю руку, оглядываюсь, тяну ее в зал. Завожу за угол и говорю разборчиво и внятно, вдавливая в стену засогнутый локоть. «Кристина, я не один. Следи за руками, будь добра, ненароком могут оторваться». Ее глаза темнеют, она хочет еще что-то сказать. Как тут я слышу отчаянный крик, и сердце делает рывок к горлу. «Тимур! Тим!» Бросаюсь назад и от увиденного просто зверею. Те два хера, дружки Саркиса, тянут Нику в соседний кабинет, а она вырывается и кричит. «Тот самый мой оживший кошмар!» Бить начинаю, наверное, еще в воздухе. «Карим, девку держи, я сам!» Кричит первый, Тигран, кажется. Был. А нет, живой, сука. Ты охуевший, Талер! Вопит Карим, размазывая под стеной красные сопли. Из кабинета вываливается их охрана, из зала вываливается моя. «Тихо, парни!» — хрипит Карим. «Мы сами!» «Постреляйте друг друга! Хули толку?» Киваю своим. «Все верно. Теперь можно и поговорить». Вероника бросается ко мне, намертво в меня цепляется. Чувствую, как она дрожит. Изнутри снова поднимается то муторное, звериное, от которого я перестаю соображать. «Не бойся, Ника!» Беру за подбородок, поднимаю и целую в губы. Проталкиваюсь языком. Поцелуй должен быть взрослый. Ее нужно успокоить. А этим уродам показать, кто тут и с кем. «Она что, правда твоя, Тимур?» Все так же хрипит Карим из-под стены. Тигран встает на ноги. «Тебе пиздец, Талер!» Говорит, стараясь быть спокойным. «Саркис сказал, что это ты увез ее из клуба. Она наша!» «Тим!» Ника дрожит, отстраняясь. Я задвигаю ее за себя и разворачиваюсь. «Мне надо, чтобы эти два ублюдка были вечером в клубе». «Это моя женщина!» Говорю спокойно. «Забудьте! С Саркисом мы договорились. Я сегодня привезу деньги в клуб. В 11!» Больше ничего не даю сказать. Забираю Нику и увожу в кабинет. Она продолжает цепляться за меня. Приходится отрывать ладони. Подаюсь порыву и прикладываю их по очереди к губам. Зачем? Хер его знает. Просто захотелось. Она смотрит зачарованно. «Почему они не стали с тобой драться, Тим? Их же двое!» «А ты один?» «Со мной?» Сажусь на диван и тяну ее на колени. «Так я ж детдомовский. Они знают, что я не дерусь. Я убиваю».